Тотчас по получении задания, то есть ранним утром, я отправился в Холстон-Волжский парк. Миновав кучу мусора и обгорелых досок, оставшихся от балаганчика мистера Каллигари, я углубился в унылые заросли кустов и чахлых деревьев. Место было низменное. Влажноватая глинистая тропка, хранившая следы башмаков сброда, а кто еще мог туда забраться, и выгуливаемых собак, невзирая на щиты с предупреждениями о штрафе за недозволенный выгул, вывела меня на поросший редким кустарником качковатый пустырь, плавно спускавшийся к видневшимся в утреннем тумане ветхим домам, судя по всему, предназначенным на слом. Слева на холме за деревьями виднелся забор клиники фон Неумана. Место пустынное, глухое и, скажем так, неприятное. Хотя первые лучи бледного осеннего солнца и пытались скрасить унылый вид. Я спустился ниже, туда, откуда клиника совершенно не видна, и около часа исследовал тоскливую местность, спотыкаясь о валявшиеся там и сям камни, пока не наткнулся на что-то вроде ручейка, стекающего с холма и местами разливающегося тусклыми лужицами. Следуя вверх по холму вдоль русла, я, наконец, набрел на покрытую склизкой зеленью бетонную трубу, торчавшую из земли. Из нее-то и вытекала струйка воды, изображавшая этот жалкий ручей. Судя по всему, сюда-то и выходил тот лаз, о котором писал Холмс. Лицо моего друга выразило разочарование. «Холмс!» — воскликнул я шепотом, воровато оглядываясь. «Не спешите с выводами. История только начинается». Что-то словно подтолкнуло меня к этой трубе. Я принялся внимательно изучать почву вокруг нее. Наконец заинтересовался, так сказать, ее нутром. Сердце мое вдруг заколотилось. На шероховатой внутренней поверхности трубы я заметил несколько волосков, и небольшой клочок шерсти. Я осторожно собрал шерсть и спрятал в почтовый конверт, оказавшийся, по счастью, у меня в кармане. — Вас никто не видел в это время? — быстро спросил Холмс. — Нет. После секундного колебания я все же решил уточнить. Видите ли, Холмс, поскольку в последнее время вы стали придавать такое значение чувствам, ощущениям и прочим смутным движениям души или нервной системы, если вам угодно, то не могу умолчать о преследовавшем меня там, на пустыре, каком-то странном гнетущем чувстве. Я ведь облазил там едва ли не каждый квадратный фут поверхности, от больничной ограды до ветхих домов. Более того, я проник в один из этих домов и, поднявшись наверх при помощи бинокля, около часа следил за пустырем, но так и не смог избавиться от ощущения, будто чье-то всевидящее и безжалостное око в упор разглядывает меня, точно инфузорию, под микроскопом. Холмс не улыбнулся. «Из того дома, где вы побывали, видна клиника?» «Только из мансардного окна. Да и то лишь вон та часть». Я указал на башенку, возвышающуюся над корпусом Z. В бинокль я разглядел в узком окне фигуру в белом халате, долго стоявшую, опершись руками о подоконник. Казалось, этот человек высматривал что-то за оградой. «А, кажется, это лаборатория. Заметим. Далее. Далее я не мешкая отправился к Олфорду, адрес которого отыскал через Лестрейда. и предъявил ему конверт с клочком шерсти. «Двух мнений быть не может», — изрек этот славный старик. «Волк! Это волчья шерсть! Готов поклясться на моем старом дробовике!» Глаза Холмса сверкнули. Я продолжал. «Сознавая, сколь важной информацией я располагаю, я вооружился своим старым добрым армейским револьвером и с наступлением вечера отправился на пустырь. Смеркалось, но солнце еще не село. На этот раз я подъехал со стороны города, тотчас поднялся на верхний этаж заброшенного дома и прильнул к окулярам бинокля. Освещенный косыми лучами заходящего солнца, пустырь выглядел еще более унылым, чем утром. Над жилкой ручейка курился легкий туманец. Было тихо. В воздухе будто разлилась предзакатная грусть. Мною овладело элегическое настроение. Внезапно в поле моего зрения оказался невысокий коренастый господин в темном пальто и черной шляпе. Он курил сигару. В левой руке у него был зажат собачий поводок, которым он небрежно помахивал в такт шагам. Похоже, он выгуливал собаку. Но самого пса, сколько я ни шарил биноклем, обнаружить не удалось. Прогуливающийся господин, в тишине я слышал даже поскрипывание битого камня под его башмака, довольно громко насвистывал. Поначалу я не придавал этому никакого значения. Но потом вдруг до меня дошло, что насвистывает он явно не мотивчик из популярной оперетты. В его свисте была система. Три быстрых свистка сменялись двумя короткими. Затем следовал один погромче и попротяжнее. Потом снова три быстрых отрывистых. Быстро стемнело. Однако насвистывающий господин продолжал выгуливать пса-невидимку, помахивая поводком. И вдруг я заметил какую-то тень, заскользившую по пустырю к холму. Вторую? Третью? Господин остановился. Его свист звучал особенно чисто и отчетливо. Тени скользнули одна за другой вдоль русла ручья и скрылись в темноте и тумане. Так-так-так. Лицо Холмса выдавало напряженную работу мысли. Об этом свисте, безусловно, необходимо сообщить нашему другу Лестрейду. В Скотланд-Ярде должны быть специалисты, которые могут определить, забава это была или сигнал. «Для меня, несомненно, второе», — сказал я. «Однако, Холмс, и это еще не все». Внезапно свист оборвался. Господин с поводком что-то крикнул в темноту и повелительно махнул рукой. Слов я не разобрал, но интонация... Это было предупреждение, смешанное с угрозой. И тут я разглядел бегущего через пустырь человека. Спотыкаясь и размахивая руками, он устремился к ручью. Из кустов выскочили двое или трое преследователей. Господин Свистун отрывисто скомандовал. У ручья преследователи настигли беглеца и повалили его на землю. Завязалась борьба, громкие выкрики, брань. Я выхватил револьвер и, что было силы, дунул в полицейский свисток, а уж потом бросился вниз. Увы, в темноте я оступился на дрянной лестнице и упал. А когда пришел в себя и спустился вниз, на пустыре уже никого не было. Никого! Земля сохранила следы борьбы, но никаких предметов, никаких улик. Все это более чем интересно, Уотсон, — медленно проговорил Холмс. Вы проделали большую и полезную работу, мой друг. Они действуют, это несомненно. Мы же пока не можем понять смысл их поступков. Тот человек на пустыре — беглец. Видимо, он пытался помешать им, и они... Холмс, — перебил я его, — мне кажется, я узнал голос. Не могу поручиться, но мне показалось, голос принадлежал мистеру Фрэнсису. Сегодня утром я попытался встретиться с ним, но его не оказалось дома. Соседи утверждают, что не видели его минимум 3 дня. А этот господин Свистун? Я не разглядел его лицо. Он держался так, словно знал о моем присутствии. Ну а клиника? Вы что-нибудь заметили? Я пожал плечами. То же, что и утром. Человек в белом халате у окна. Лица его я не мог разглядеть. А потом мне было уже не до клиники. Вы полагаете, что эти твари содержатся где-то здесь? Я огляделся, поежился. Волки по ночам воют. Если это волки? Холмс задумчиво покачал головой. Вчера вечером рыжий лаборант, о котором я вам писал, принес мне почитать. Развлекитесь, мистер сыщик, это может вас заинтересовать. Книгу некоего Жана Денино, описывающего случаи одержимости людей, в том числе людей, возомнивших себя волками. «Оборотни!» — в ужасе воскликнул я. Я же просил, Отсон. Спокойнее, дружище. В голосе моего друга зазвучало недовольство. Очень вероятно, что нас пытаются запугать и запутать, подсовывая сказки о чудовищах. Выкладывайте. Что там еще у вас? Получив соответствующие инструкции от Холмса, в тот же день, заехав на Бейкер-стрит лишь переодеться, я встретился в условленном месте с Лестрейдом. Сыщик явился не один. Его сопровождал высокий тощий субъект с тонким подвижным лицом и умными глазами. Одетый с той тщательностью и державшийся с той принужденностью, которые выдают опытному глазу военного человека. Мистер Джейкоб оказался офицером военной контрразведки. При его молчаливом участии мы обсудили с Лестрейдом наши дальнейшие действия. Сыщик твердо обещал с сегодняшнего же дня установить пост круглосуточного наблюдения за пустырем и клиникой, причем, как требовал Холмс, назначить на этот пост только тех полицейских, которые служили в военно-морском флоте. «Это важно, Лестрейд», — подчеркнул я. «Холмс на этом настаивает». «Обещаю, обещаю», — проворчал Лестрейд. «Таких дел еще не было в моей практике. Не припомню, чтобы Холмсу доводилось иметь дело с волками, оборотнями, похищениями людей и жуткими убийствами. Многовато для мирного времени, не правда ли? Вчера мы изловили человека, Отсон, который установил на телефонной станции, обслуживающей Скотланд-Ярд, подслушивающее устройство. Вообразите, кому-то очень хотелось знать содержание наших разговоров. К сожалению, я небольшой дока в этих делах, но вот мистер Джейкоб утверждает, что это подслушивающее устройство представляет собой едва ли не шедевр научной мысли, опережающий свое время. Мистер Джейкоб молча кивнул в знак согласия. «Но самое интересное, — продолжал Лестрейд, — заключается в том, что этот человек, как нам удалось установить, некоторое время был пациентом интересующей нас клиники. А? Разумеется, мы его надежно упрятали за решетку. Но он молчит, не отвечает даже на невинные вопросы. И мы пока не знаем, сколько времени нас подслушивали. Вот времена. Когда я начал было рассказывать Лестрейду о господине Свистуне, он замахал руками. «Это как раз по части мистера Джейкоба, не так ли?» Офицер внимательно меня выслушал, тщательно записал сигналы, подслушанные мною на пустыре, и лишь после этого объяснил причину своего интереса к этому делу. Не вдаваясь в детали, он рассказал о специальном научно-техническом центре, занимающемся проблемами радиосвязи, шифровки и дешифровки радиосообщений. Центр располагает прекрасной аппаратурой и высококвалифицированными специалистами. Все работы ведутся по планам Адмиралтейства, соблюдается строгий режим секретности. В последнее время центр стал чуть ли не каждый день перехватывать странные радиопередачи, состоящие из мешанины цифр или букв, поскольку в шифросообщениях одно может заменять другое. Попытки дешифровки этих сообщений пока ни к чему не привели, только истерзали и измучили лучшие умы центра. Люди переутомлены, раздражены и так далее. Недавно врачи, ведущие постоянное наблюдение за сотрудниками центра, высказали предположение, что психологическое состояние ученых как-то связано с загадочными радиосообщениями, которые, возможно, угнетающе или возбуждающе действуют на психику людей. Отмечено необъяснимо резкое повышение уровня агрессивности сотрудников центра. Вспышки ярости сменяются периодами апатии. У некоторых наблюдается временная утрата памяти, причиняя, однако, страдания этим людям. Знаете, когда человек не может забыть то, что не хотел бы вспоминать. Уже отмечены попытки самоубийства. Одно немотивированное покушение на убийство. Неожиданные и необъяснимые разрывы дружеских связей. Усугубление семейных проблем. Словом, научно-технический центр в последнее время стал беспокоить многих из тех, кто причастен к его деятельности. Недавно при помощи экспериментальной аппаратуры, установленной на аэроплане, удалось установить источник загадочных радиосигналов. «Клиника Ноймана», — догадался я. «Вы правы», — сказал мистер Джейкоб. «Но боюсь, что наше появление там, во всяком случае сейчас, ничего не даст. Мы не располагаем информацией, объясняющей все это. Мистер Лестрейд уже поведал мне немало любопытного об этом деле. А когда мы узнали, что сам мистер Шерлок Холмс взялся за разгадку, да еще таким рискованным способом... «Словом, можете все это сообщить вашему другу, Отсон», — сказал Лестрейд. «Он должен знать обо всех опасностях, угрожающих делу и его жизни. А мы будем действовать сообща, не так ли? Ваши сообщения, Отсон, будут изучаться самым внимательным образом. Мы не можем допустить, чтобы мистер Холмс пострадал, а преступник улизнул. Да, так ему и передайте». В тот день я еще успел побывать у мистера Фрэнсиса, но, как, впрочем, и ожидал, не застал его дома. На почте на имя Холмса я послал в клинику флейту, а также картину, приобретенную у одного из тех подозрительных типов, которые обитают на чердаках, пьют чайными стаканами неразбавленный джин и считают себя гениями лишь на том основании, что никто не понимает, почему вместо того, чтобы употребить винегрет по назначению, они размазывают его по холсту и называют это живописью. Но таковы были указания Холмса. Вернувшись на Бейкер-стрит совершенно обессиленным, я застал в нашей гостиной вышагивающего взад-вперед Лестрейда, посасывающего потухшую сигару. «Извините за поздний визит, Уотсон». Он неприязненно покосился на ящичек телефонного аппарата в углу гостиной. «Но после случая с подслушивающим устройством я перестал доверять этим железкам». Лестрейд остановился и, взяв меня за борт пиджака, продолжал шепотом. «Сегодня этот парень, которого мы застукали на телефонной станции, покончил с собой. Никто, однако, не может понять, каким образом. Его нашли мертвым в камере. И никаких следов, никаких, Уотсон, не обнаружено и орудие самоубийства. Или убийства?» Голос сыщика дрогнул. «Вскрытие ничего не дало. А когда взломали черепную коробку, мозг просто-напросто растекся, как жидкая овсянка. Уотсон!» Он перевел дух. «В этой овсянке врач обнаружил микроскопические кусочки металла и керамики. Пока никто ничего не может понять. На Лестрейда жалко было смотреть. От Холмса нет ничего новенького. Увы, инспектор, мне оставалось лишь развести руками. Прошло 3 дня, и, наконец, пришло письмо от моего друга. Его подбросили в прихожую. «Дорогой Уотсон», — писал Холмс, — «за эти дни мне удалось проделать кое-какую работенку, которую, надеюсь, вы оцените по достоинству. Итак, довольно неожиданно я вышел на след доктора Каллигари, помните, того балаганщика, о котором еще говорили, будто он то ли пациент, то ли сотрудник фон Ноймана. Он здесь занимает отдельную палату, больше смахивающую на рабочий кабинет ученого, и его манера общения с персоналом заставляет предположить, что он не из рядовых пациентов, а, может быть, и вовсе не пациент. Удалось также выяснить, что у него лаборатория со своим штатом в корпусе Z. Кроме того, в отличие от многих врачей, как обмолвился ли рыжий Шон О'Шонесси, доктор Каллигари не связан ограничениями в передвижении по клинике и за ее пределами ни днем, ни ночью. Любопытно. Произношение его грешит литературной правильностью, но заподозрить в нем иностранца трудно. Будучи втянут мною в беседу о волках, нападающих на людей, ведь об этом изо дня в день кричат все газеты, он в категорической форме отверг мое робкое предположение об оборотничестве, назвав его средневековым бредом. Его интересуют люди и их колоссальные потенциальные возможности. «Это наука, мистер Холмс», — заявил он, — «ничего общего не имеет с магией и чернокнижием». Меня поразила горячность его нападок на волкоманию. Не без труда удалось мне перевести разговор на Стендаля. При этом я назвал доктора знатоком творчества этого писателя. Видели бы вы его изумление. «Стендаль? Писатель?» — вскричал он. «Но я совершенно точно знаю, что это город в Германии. Я бывал там, Холмс». Присутствовавший при этой сцене рыжий Шон едва сдерживал смех. Ох, и посмеялся же он, стоило доктору удалиться. «С чего вы взяли, мистер сыщик, что этот тип прочел за свою жизнь что-нибудь, кроме наставления по психиатрии? Боже, здесь работают одни кретины. Вы знаете шутку о 4 пальцах?» Я сказал, что знаю. Я не раз демонстрировал ее этим бедолагам. И лишь однажды одна юная медсестра догадалась дать верный ответ. В лучшем случае они, — он с презрительной миной кивнул в бок, — лишь слыхали о Стендале, а заподозрить их в знакомстве с дневниками его, где упомянуто имя итальянского офицера Каллигари, он снова расхохотался. Это же действительно смешно. Я не знаю настоящего имени этого Каллигари, но вовсе не удивлюсь, если фамилию Каллигари он носит от рождения. Я мельком поинтересовался, владеет ли Шон немецким или французским. Он меня разочаровал. Тем не менее, я далек от того, чтобы посчитать этот разговор бесполезным. Шон пригласил меня при случае к себе в лабораторию, которая находится в башенке над корпусом Z. Туда ведет отдельный ход. Кроме того, Рыжий показал мне пациента с выступающими, как у обезьяны, челюстями и замедленными движениями. Он гулял в стороне от прочих пациентов. «Этот человек считает себя волком», — сказал лаборант. «Типичное навязчивое состояние. Никакой мистики, как говорит мистер Каллигари. Как ни странно, люди со слабой волей и неустойчивой психикой нередко воображают себя кровожадными чудовищами, суперменами и так далее. Находясь во власти образа, они способны на самые страшные преступления, перед которыми, возможно, отступил бы иной сильный человек, то есть настоящий волк-индивидуалист. К счастью, этот ничего такого не совершил. Но чтобы дать ему возможность почувствовать себя волком, руководство клиники в лечебных целях поручило ему по ночам охранять ваш корпус, хотя скорее это собачья функция. Знаете, есть в нем что-то... Не хотел бы я встретиться с ним ночью где-нибудь в парке или темном коридоре. Так это он бродит всю ночь по галерее, опоясывающей второй этаж клиники.